Затворив за собой дверь, кузнец торопливо стал шарить по полу и, найдя кусок бересты, быстро вырезал ножом несколько каких-то знаков. «Илейка, отнеси этот кусок Валиту, скажи, я повел шведов, они хотят напасть на русскую дружину, пусть торопятся, скройся!» — зашептал кузнец, заслышав шаги. — Не выходи отсюда, пока не уйдут свеи. Мальчишка, как мышонок, юркнул в печь и притаился в ее темной пасти. Дверь шумом распахнулась, и на пороге показался Эриксон. Посмотрев на кузнеца, спокойно раздевавшегося у деревянной катки с водой, и, не заметив ничего подозрительного, он молча вышел. Через час отряд двинулся в дорогу. Снова на пути встали стволы вековых деревьев, топкие болота, цепкий кустарник. Кузнец уверенно шел вперед, замечая путь по одному ему ведомым отметинам. Он не видел, как двое воинов, задержавшиеся на поляне, зашли в дом кузнеца и, побыв там недолго, пустились догонять своих товарищей, вытирая на ходу окровавленные мечи. Когда все стихло, дверь бани отворилась, и в щель глянула перемазанная сажей головка мальчугана. Убедившись, что поблизости никого нет, он выбежал на лужайку и, оглядываясь, метнулся к дому. На пороге мальчик остановился. Он смотрел широко раскрытыми от ужаса глазами на мать, сестренку, деда и бабку. Они лежали в лужах крови, зарубленные врагами. Мальчик с плачем бросился было к матери, но, вспомнив строгий наказ отца, вытирая слезы, бегом пустился по лужайке. Он мигом набросил уздечку на пегую лошадь и, ударив голыми пятками по бокам, помчался по влажному песку, оставляя круглые следы, быстро заполняющиеся водой. Глава 16. Нападение. Просторная изба Степана Котова стояла на бойком месте. Здесь проходил древний путь на север, путь к Студеному морю, протаренный многими поколениями русских людей. Здесь шли непокоренные, язычники, восставшие против христианства, спасавшие от поругания своих идолов, шли вольные крестьяне-общинники, не признававшие прав народившейся знати на владение исконными общинными землями, водами и лесами. А в этот век шел русский, в конец разоренный мужик, не пожелавший надеть себе на шею боярское ярмо. Одним из таких людей, сильных волей и здоровых телом, был Степан Котов, 30 лет назад поселившийся на этом месте. Много перенес он горе и невзгод, когда молодым парнем на берегу реки Выга он купил у богатого карела облюбованный участок за 2,40 белок да рубль серебром. Много труда было вложено на выкорчевывание пней, на рубку леса. На делянке в 2 обжи он сжег срубленный лес и, удобрив землю золой, оставшейся после пережога, засеял ее рожью и ячменем. Сноска. Обжа. Земельная мера, равная 15 десятинам, 15 гектаров. Конец сноски. «На сырых корнях поселился», — любил говаривать он, вспоминая первые дни своей жизни в этом месте. У охотников он скупал за бесценок дорогие меха, выгодно приторговывая ими в Великом Новгороде. На зиму раздобревший Степан Котов ежегодно стал посылать на Мезенский берег в атаге тюленебоев, а этим летом он отправил заморжовой костью в студеные моря 2 большие заморские лодьи. Свой дом и амбары Котов окружил высоким частоколом. Не напрасно 2 года подряд работники стучали топорами по стволам вековых деревьев. За крепким частоколом хозяин жил словно в крепости. Труфану Федоровичу Котов был рад. Угощая гостя в своей горнице наверху, он был готов до позднего вечера слушать новости о новгородских делах. Котов часто вздыхал, сочувственно покачивая головой, иногда вставлял свое словечко. Голос у хозяина был хриплый, в молодости провалился он под лед, застудил горло, с тех пор и осталась хриплость на всю жизнь.